Чувства, которые мешают нам инвестировать. Чувства – главные враги инвестора. При принятии финансовых решений важно гасить в себе веру, надежду, страх, жадность и излишний патриотизм. Сами инвестиции могут оказаться разумными. Плохо, когда выбор основывается только на чувствах. Вера. Разберем это чувство на примере американских акций. До 2022 года русскоязычное пространство пестрело апологетами западных корпораций. Они самые мощные и безопасные. Они продают товары по всему миру, значит, наиболее диверсифицированные. В 2020 году я опубликовал серию статей и роликов с призывом держаться подальше от западной финансовой системы. Хотя бы часть капитала стоит хранить внутри России и не ограничиваться американскими биржами. Тогда надо мной смеялись. Сейчас моим коллегам уже не смешно. Активы заморожены на неопределенный срок. Инвесторов сгубила слепая вера в институты, законы, порядочность. В инвестициях нельзя никому верить, даже себе. Запомните, любой актив — это всего лишь чье-то обещание. Обещания нарушались и будут нарушаться впредь. Единственная защита — яйца в разных корзинах. Не путать с яйцами в разных штанинах. Мы должны копить обещания разных дядь, а еще по возможности сами становиться дядями. Надежда. Надежда — опасное чувство. Даже опытные инвесторы идут у нее на поводу. Примеры надежды. Аэрофлот. С 2017 года компания испытывает сложности, акции на низах. Но их точно спасут. Я надеюсь, котировки снова взлетят. Может, спасут, а может, нет. Может, взлетят, а может, не взлетят. А еще авиация может и в ближайшие 10-15 лет испытывать проблемы. Вероятность негативного сценария довольно высока. Алроса. Спрос на алмазы упал. Синтетика обрушила цены. Но верю, что люди будут покупать только натуральные камни. Может, будут, а может, не будут. Зачем гадать? Мечел. У компании большие долги, она постоянно балансирует между жизнью и смертью. Надеюсь, в будущем у них все будет хорошо. Ваши надежды могут оправдаться. А вдруг нет? Вы хотите принять решение только на основе надежды? Если да, то изучайте отчетности компаний. Вероятно, от каких-то идей все же откажетесь. Любовь. Инвесторы часто прикипают к своим активам. Причем эта болезнь не уходит с опытом. Приведу примеры влюбленности инвесторов. Первый. Тесла. Илон Маск — гений. Скоро мы все полетим на Марс, наступит сингулярность. А прибыль никого не волнует. Второй. Apple. Культ яблочников будет вечным. Я пользуюсь их техникой. И неважно, что китайцы уже давно не хуже и дешевле. Третий. Юкос была мощной голубой фишкой. Настоящая дойная корова. Все мы помним, чем это закончилось. Четвертый. Беркшир. Обожаю Баффета. Он знает про инвестиции больше всех. Присоединюсь к нему. И ничего, что Баффет уже многие годы проигрывает индексу и что он не вечен. Чего греха таить, я и сам попадаюсь в эту ловушку. И бью себя по губам, когда начинаю нахваливать Роснефть, Лукойл, Сбербанк и других монстров. Сегодня они действительно сильны, а через 10 лет их может не быть вовсе. Как должен рассуждать инвестор в этом случае? Я действую так. Первое. Часто не запоминаю имени эмитента. Будоражит ли ваше сознание тикер OFZ-26238? А что вы чувствуете, когда произносите слово «БПИФ»? Этим можно похвастаться перед друзьями или на форумах инвесторов? Вряд ли. То-то и оно. У вас в портфеле может лежать всего один индексный фонд. В нем будет несколько десятков акций. Но этот факт не вызовет у вас эмоций. Второе. В инвестициях я полигамен. В отношениях между людьми это недопустимо. В инвестициях очень даже полезно. Это не дает влюбиться. Представьте, что в вашем портфеле более 20-30 эмитентов. Вы сходу не сможете вспомнить все. Любой разрыв отношений с бумагой не будет приводить к потерям капитала. Третье. Никакой романтики. Если вокруг эмитента или отрасли образуется ореол романтизма, то сразу заношу эту идею в разряд развлечений для лудоманов. Примеры могут быть следующими. Вложиться в акции Tesla, купить биткоин, стать соинвестором модного интернет-стартапа. Поиграть, может, и стоит, но это точно не для инвестирования. В этом деле нет и не может быть никакой романтики. Четвертое. Любовь на расстоянии. Я владею несколькими магазинами «Пятерочка» и ни разу там не был. Через СБИФ я покупаю лучшую недвижимость в регионе, но для меня это просто строчка в Excel. Страх. В умеренных дозах страх полезен, но он может полностью захватить ваш разум, если у вас нет опыта. Страх заставляет совершать однобокие ставки, лишает главного защитного механизма частного инвестора — диверсификации. Обязательно ли держать весь капитал в долларах и евро? Нужно ли переводить в золото? Нет, это вредно. Еще страх притягивает к вам прилипал и посредников. Эти ребята сыграют на ваших чувствах и заставят вас переложиться в то, что выгодно им, а не вам. Сами же получат высокую комиссию. Жадность. Однажды я попал к Сергею Смирнову на семинар. Он был посвящен инвестированию в недвижимость. Спикер перед лекцией купил мешок вкусных конфет, на входе раздал их всем слушателям. Выступление началось с призыва развернуть конфету и съесть ее. Все с удовольствием зашуршали фантиками и проглотили угощение. Затем Сергей задал вопрос. «Ну что, сладко?» «Да», — с улыбкой на лице ответили слушатели. «Запомните, если при покупке недвижимости и не только недвижимости у вас будет такая же сладость во рту, бегите». Это первый признак жадности и будущих потерь. Ловите себя на таких моментах, бейте по рукам и начинайте анализ. Кто вас вообще надоумил туда лезть? На чем он зарабатывает? Ставит ли свою шкуру на кон? Достаточно ли у вас знаний об этом объекте инвестирования? Фанатичная преданность. В этом случае работает комбинация чувств, слепой веры и влюбленности. Примеры ниш. Искусственный интеллект, разработка игр, криптовалюты, роботизация, биотехнологии. Главная проблема для инвестора — наличие кровавого океана. На новом модном поле обычно сражаются сотни и тысячи компаний. Вы делаете ставку на одну или несколько из них, а победить может кто-то совершенно другой, или вообще никто не победит, как это было в крипте. Если уж играете в такую игру, то выделяете на нее не более 5% активов, и чем больше капитал, тем меньше должно быть рискованных игр.